Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». «Гранатовый браслет» – радиоспектакль по одноименному рассказу Александра Ивановича Куприна. К началу сентября наступили такие ясные и теплые дни, каких не было даже в июле. На сжатых полях заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, радовалась наступившим прелестным дням. Тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию ласточек и ласковому, соленому ветерку, слабо тянувшему от моря. Сегодня был день ее именин, и она ходила по саду, осторожно срезая цветы к обеденному столу. По милым воспоминаниям детства, Вера всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо чудесного. У дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. Верочка, здравствуй! Анна, ну наконец-то! Здравствуй, сестра! С днем ангела, Вера! Спасибо! Сестры с раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая Вера пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными руками и очаровательной покатостью плеч. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, древним родом, восходившего до самого Тамерлана. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры. Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей, мальчика и девочку. Больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры, та жадно хотела детей, и даже ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно, пылко обожала хорошеньких, малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных. Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза. Была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой искренней набожностью. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой. Но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власеница. Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезно, независимо и царственно спокойно. Боже мой, как у вас здесь хорошо! Если можно, посидим немного над обрывом, а? Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух! Дышишь, и сердце веселится. В Крыму прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Резидой. Ты фантазерка. Да нет, правда. Ой, как высоко. Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди. И все-таки тянет. Тянет. Анна, дорогая моя, ради бога. У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь. Ну, хорошо. Села. Ну, ты посмотри, какая красота. Какая радость. Просто глаз не насытится. Как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал. А я, когда в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и радует, и поражает. Как будто вижу огромное торжественное чудо. А привыкну, и оно начинает давить своей плоской пустотой. Я скучаю и стараюсь больше не смотреть на него. Надоедает. Чему ты? Прошлым летом мы из Ялты поехали верхом на Учкош. Вообрази, узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость. Я говорю проводнику: хорошо, сеет оглы. А он почмокал: эх, барина, как мне все это надоело. Каждый день видим. Благодарю за сравнение. Но нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь, лес у нас в Егоровском? Разве он может когда-нибудь прискучить? Сосны, а какие мхи, а мухоморы, точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина, прохлада. Мне все равно, я все люблю. А больше всего мою благоразумную сестренку Вереньку. Нас ведь только двое на свете. Нет, ну какая же я глупая. Совсем забыла про мой подарок. Вот, посмотри. Она достала из ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете. На стершемся синем бархате вился тускло-золотой узор редкой красоты. Какая прекрасная вещь! Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище? В антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Как странно. Я держу в руках вещь, которую, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты. Но знаешь, Анна, только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамскую записную книжку. Однако все-таки пойдем. Пойдем посмотрим, что там у нас делается. Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Черные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной зеленью. Хорошо, что твои именины совпали с дачным временем. Мы не могли уехать. В городском доме еще не покончили с ремонтом, но оно и к лучшему, знаешь. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, даже на бал. А здесь, на даче, можно обойтись и небольшими расходами. Да, я-то знаю, что твой князь Шейн, несмотря на видное положение в обществе, едва сводит концы с концами. Что делать? Родовое имение расстроено его предками. А жить приходится выше средств. Делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей. Если бы не ты, Верочка, твой Вася бы полностью разорился. Я же вижу, как ты во многом отказываешь себе. Бог с тобой, сестра. Посмотри лучше, что мне муж подарил к именинам. Вот. Какая прелесть! Серьги! Утром, уезжая в город, положил на ночной столик. Из грушевидных жемчужин. Ой, чудо! А где ты велишь накрывать? Поначалу думала на террасе. Но теперь вечера холодные. Уж лучше в столовой, правда? А мужчины пусть сюда уходят курить. Будет кто-нибудь интересный? Еще не знаю. Муж обещал привести только самых близких знакомых. Знаю только, что будет наш дедушка. Дедушка милый, вот радость. Я его, кажется, 100 лет не видала. Дедушкой сестры называли генерала Аносова, боевого товарища и преданного друга покойного князя Мирза Булат Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей, которых знал еще совсем маленькими, а младшую, Анну, даже крестил. Знаешь, я вчера просто голову потеряла. Ни здесь, ни в городе ничего не достанешь. Лука отыскал где-то перепелов и мудрит там над ними. Розбив достали не дурной. Очень хорошие раки. Ну, будет и еще кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Прям какое-то чудовище. Покажите мне морского петуха. Прямо сейчас? Ну, непременно сейчас. Ах, Анненька. Лука! Лука! Принеси нам морского петуха. Не испугаешься, сестра? Ну, вот еще.